Примечание. ГАОО F3989-OP1-D8-L43. Интересные результаты дает анализ социально-политического состава бригады. Известно, что в целом в вооруженных силах в начале Великой Отечественной войны каждый десятый военнослужащий был членом ВКПБ, а в 1945-м уже каждый четвертый. Примечание. История КПСС. Москва, 1970, том 5, страница 376. В частях и соединениях морской пехоты партийная прослойка была значительно выше. В некоторых бригадах Северного флота коммунисты и кандидаты в члены ВКПБ составляли 33% личного состава. Примечание. ЦВМА F-243, D-23-931, L-29. В 116-й ОМСБР число коммунистов и кандидатов в члены ВКПБ было несколько меньше – 21,2%. Ввиду того, что бригада по общему количественному составу в два раза превосходила бригаду морской пехоты. Перед отправкой на фронт партийно-политический состав бригады был следующим. Среди начальствующего состава членов и кандидатов члены ВКПБ 207, члены ВЛКСМ 155, что составляло 64,5%. Среди сержантского состава членов и кандидатов члены ВКПБ 126, члены ВЛКСМ 474, 42,8%. Среди рядового состава членов и кандидатов членов ВКПБ 940, членов ВЛКСМ 1254, 33,9%. Таким образом, партийно-политическая прослойка в целом по бригаде составляла 39%. Примечание. САМО РФ F-1938, ОП-1, D-5, L-235. В то время ни одна стрелковая дивизия не имела таких показателей. Для сравнения, 64-я морская бригада, прибывшая в ноябре под Москву, имела в своем составе 1400 коммунистов и комсомольцев, 31,2% от общей численности, 4480 человек. Примечание. ЦВМА F1 D8839 L14. Однако необходимо учесть, что в большинстве своем 116-е ОМСБР комплектовалось тихоокеанцами, которые уже были коммунистами или комсомольцами. Общую картину отражает свидетельство ветерана бригады Городецкого. В 1938 году вступил в ряды ВЛКСМ. По призыву комсомола за год до войны пошел служить на флот, где был рулевым катера при штабе Северной Тихоокеанской флотилии. В июле 1942 года добровольно пошел на фронт и стал рядовым автоматчиком 1-й роты отдельного батальона автоматчиков 116-й морской бригады. Примечание. ГАОО F-3989, ОП-1, D-4, L-26. В любое время, а особенно в ходе общевоинской подготовки к боевым действиям, немаловажную роль играет образовательный ценз военнослужащих. 116-е ОМСБР была насыщена новейшими видами вооружения: автомашины, пушки, минометы, пулеметы, автоматы. Поэтому для их обслуживания требовалась грамотная молодежь. Следует отметить, что уровень образования личного состава был высоким. Так, высшее образование имели 217 человек или 3,6%. Среднее – 10 классов и незаконченное среднее – 7 классов – 1348 или 22,5%. Законченное начальное образование – 4 класса – 4191 или 70%, и только 170 человек, что составляло всего 2,8%, были безграмотными. Столь высокий образовательный ценз личного состава для того времени был обусловлен тем, что в то время, как и сейчас, в военно-морской флот призывалась грамотная молодежь. Это связано с насыщенностью кораблей сложнейшей техникой и вооружением, для обслуживания и эксплуатации которых в боевой обстановке необходим образованный и технически обученный матрос. Характерны в этом отношении воспоминания Ефимова. После окончания семилетки пошел работать в МТС имени Дзержинского, и затем его начальством был направлен на учебу в Яранскую школу механизации сельского хозяйства, которую окончил с отличием. В мае 1942 года был призван в ряды военно-морского флота. До июля 1942 года проходил службу на Тихоокеанском флоте на острове Русский сигнальщиком на катере. В июле 1942 года направлен в Калугу, где комплектовалась 116-я бригада. В составе бригады сначала учился, а затем воевал командиром 82-миллиметрового минометного расчета в звании младшего сержанта. Примечание. ГАОО F-3989 ОП-1-Д-6-Л-43. Важную роль в подготовке к предстоящим боевым действиям сыграло военное образование начальствующего состава 116-й ОМСБР. Среди офицеров окончили военные академии 6, военное училище до войны 58, в военное время 294, краткосрочные ускоренные курсы 7. Не имеющих военного образования в бригаде насчитывалось всего 65 офицеров. До формирования бригады принимали участие в боях 205 человек, среди которых большая часть приходится на офицерский состав. Примечание.